Ты смеешься надо мной, Сол? Да смеха ли мне, когда сижу здесь? Вдумайся, Томмазо, способный труженик, не жалеющий себя на работе, дает общине много, а рядом с ним другой, по неумелости или по лени, еле-еле пошевеливается, от него мало пользы. Но получали-то они одинаково необходимое – пищу, одежду, крышу над головой. Поставь себя на место добросовестного гражданина, надрывающегося на работе. Как ему не задуматься? Я добываю, а за мой счет живет бездельник. И справедливо ли это, Томмазо? Томмазо озадаченно промолчал. И вот наши лучшие труженики перестали надрываться, начали подравниваться под тех, кто работал из рук вон плохо. День за днем незаметно падало уважение к труду. Наши поля и виноградники стали дурно обрабатываться. Мы все меньше и меньше получали хлеба и вина. Наши стада хирели, наши ткацкие мастерские выпускали недобротную ткань, и ее не хватало на одежду. В наш город пришла нищета. Мы уже не могли ни накормить людей, ни одеть, ни отремонтировать их жилище. Город превратился в сборище бездельников. Кампанелло взорвался. Нерадивых следовало бы наказывать, а усердных поощрять. Должны же вовремя сообразить. Ты наивен, Томмазо Кампанелло. Тебе все кажется простым и легким, бесстрастно возразил из темноты Сол. Подскажи, как отличить нерадивого от усердного? Кто это должен делать? Надсмотрщик с плетью. Пусть он следит и подгоняет. Пусть он распределяет, кому за работу пожирнее кусок, а кому наказание. Чем тогда этот надсмотрщик лучше хозяина? Можно ли после этого говорить, у нас все общее? Надо было сделать так, чтобы каждый следил за своим товарищем, сообщал выбранному лицу, сколько его сосед сделал. Сделал мало, хлеб и вода. Не слишком много, не слишком хороший обед, много ешь, досыта, проще простого. Очень просто, Томмазо. И мы тоже, как и ты, клюнули на эту простоту. Следи за своим товарищем по работе, доноси на него. Я уже не говорю, что все стали работать плохо. На каждого можно было донести, испортить ему существование. Но теперь еще для каждого гражданина города Солнца товарищ по труду становился врагом, которого надо уличить раньше, чем он уличит тебя. Спеши оболгать, иначе оболжет он. Постарайся запугать, не то сам станешь жить в страхе перед ним. Мы превратили наш город в кипящую ненавистью клоаку, но не получили взамен ничего. Из того, что нам доносили, нельзя было понять, где наглая и бесстыдная ложь, а где правда. Где злостные наветы, а где возмущение честного труженика. Лгали чаще на тех, кто старательно работал. Своим трудом мог подвести бездельников, а потому нам чаще приходилось наказывать достойнейших людей. Мы добились, что их совсем не стало. Ужасающая нищета, ненависть и ложь. Чума набирала силу, благородный Томмазо, и виной тому был слишком простой взгляд на жизнь. Сол умолк, вновь спрессованная подземная тишина, Кампанелло сквозь толщу земли ощущал тяжесть раскинувшегося наверху города, где на мостовых растет трава, а по расписанным стенам висят казненные. Шуршание соломы, вздох со стороны Сола. «Ну так вот», — его тихий голос. И Кампанелло закричал. «Хватит, не хочу! Еще слово, и я придушу тебя!» «Меня, мудрый Томмазо? Почему не себя?» Крик Кампанеллы захлебнулся, он застонал. «Прокляни, разбей мне голову, но не рассказывай, не рассказывай больше!» «Ого, железный Кампанелло сдал! Правда выходит страшнее вельи!» «Умоляю, Сол!» «Нет, Томмазо, не жди от меня пощады! Ты должен знать все до конца!» «Так вот, нищета, ненависть, ложь, и впереди никакой надежды, что все это когда-то кончится! Кого не охватит ужас перед будущим?»